Глава 34. И что потом? Потом Клэр заболела. Клэр, в жизни не хворавшая, ни единого дня не пролежавшая с гриппом в постели, очутилась в больнице. Да так внезапно, что мы не успели толком подготовиться. Утром она почувствовала недомогание, но все равно вышла из дома. Поцеловав меня на прощание в губы, она вскочила на велосипед и уехала. Когда я увидел ее днем, она уже была подключена к капельнице, а у изголовья ее больничной койки пищал монитор. Она попыталась улыбнуться, но это явно стоило ей огромных усилий. Хирург пожелал переговорить со мной с глазу на глаз. Я не буду распространяться здесь о том, что именно случилось с Клэр. Это личное, я считаю. Это никого не касается. Если она захочет, пусть сама и расскажет. Ограничусь лишь тем фактом, что болезнь эта не была смертельной. Во всяком случае, вначале об этом и речи не шло. Любимая тема знакомых, родственников, друзей и коллег. «Это не смертельно?» — спрашивали они по телефону, приглушенным голосом, в котором сквозила жажда сенсации. Когда люди получают возможность приблизиться к смерти на безопасное для себя расстояние, они ее не упускают. Помню, как меня распирало желание утвердительно ответить на этот их вопрос «Да, это смертельно!» и услышать тишину на другом конце провода. Не вдаваясь в подробности о настигшем Клэр недуге, приведу вкратце лишь наш разговор с хирургом, с серьезным выражением лица, остановившим меня в коридоре. «Это не шутка», — прокомментировал он, сделав паузу, чтобы дать мне время переварить новость. «Вот так один день может перевернуть всю жизнь. Но мы делаем все возможное». Последнюю фразу он произнес чуть ли не радостным тоном, диссонирующим с его лицом. «А дальше?» «А дальше все покатилось по наклонной. То есть буквально все». За первой операцией последовала вторая, за второй — третья. Изголовье кровати обросло мониторами, а тело Клэр — шлангами. Мониторы и шланги держали ее на плаву. Но хирург окончательно утратил свой позитивный настрой. Впрочем, он по-прежнему заверял меня, что они делают все возможное, хотя Клэр тем временем похудела почти на 20 килограммов и уже не могла без посторонней помощи даже приподняться с подушек. Я был рад, что Мишель не видел ее в таком состоянии. В самом начале я бодро предложил ему навестить маму в больнице, но он сделал вид, что не услышал меня. В тот день, когда его мать не вернулась домой, я старался не слишком нагнетать ситуацию, упирая в основном на ее неординарность, чуть ли не праздничность. Мы поужинали в кафе для простых людей. Ребрышки с картофелем фри были в то время любимым блюдом Мишеля. И я рассказал ему о том, что случилось. Кое-что я опустил, прежде всего мой собственный страх. После ужина мы взяли на прокат фильм. Я разрешил Мишелю лечь спать позже обычного, хотя на следующее утро ему надо было на занятия. Он уже учился в подготовительной группе начальной школы. «А мама придет?» — спросил он, когда я поцеловал его на ночь. «Я не буду закрывать дверь», — ответил я. «Я еще немного посмотрю телевизор. Если что, позови меня». В тот вечер я никому не позвонил. На этом настояла Клэр. «Без паники», — сказала она. «Может, все обойдется, и через пару дней я снова буду дома». К тому времени я уже переговорил с хирургом в коридоре. «Окей», — сказал я. «Никакой паники». На следующий день после уроков Мишель больше не спрашивал о маме. Он попросил меня снять боковые колесики с его велосипеда. Несколько месяцев назад мы уже попробовали их убрать, но Мишель тут же, петляя из стороны в сторону, врезался в ограду около сквера. «Уверен?» — спросил я. На дворе был приятный майский денек. Мишель, как заправский гонщик, легко доехал до угла и обратно. Приближаясь ко мне, он отпустил руль и поднял руки. «Они уже завтра хотят оперировать», — сказала Клэр в тот вечер. «Но что именно они собираются делать? Они рассказали тебе что-нибудь, чего я не знаю?» «Мишель попросил меня сегодня снять боковые колеса с его велосипеда», — сказал я. Клэр прикрыла глаза, голова утонула в подушках, будто стала тяжелее обычного. «Как он?» — тихо спросила она. «Сильно скучает». «Он хотел тебя навестить», — соврал я. «Но я подумал, что лучше ненадолго отложить вашу встречу». «В какой больнице лежала Клэр, я тоже умолчу. Во всяком случае, близко от дома. Я доезжал туда на велосипеде, а в плохую погоду за 10 минут на машине. Во время моих посещений Мишель оставался у соседки, у которой тоже были дети. Иногда приходила няня, 15-летняя девочка, живущая через 2 улицы от нас. У меня нет желания подробно описывать плачевное состояние дел в этой больнице, но всем, кто дорожит жизнью своей или своих близких, я настоятельно не рекомендую когда-либо там оказаться». Вот такой передо мной выбор. С одной стороны, никого не касается, в какой больнице лежала Клэр, а с другой я заклинаю всех держаться подальше от этого лечебного заведения. «Ты еще справляешься?» — спросила Клэр после второй или третьей операции. Ее голос звучал так тихо, что я практически должен был прильнуть ухом к ее губам, чтобы разобрать этот шепот. «Может, тебе нужна помощь?» При слове «помощь» меня передернуло. «Нет, я не нуждаюсь в помощи. Я прекрасно, к своему удивлению, справляюсь сам. Мишель вовремя являлся в школу, с почищенными зубами и в чистой одежде. Более или менее чистой. Я не столь критично, как Клэр, относился к нескольким пятнам на его брюках. Но ведь я был отцом, а не матерью. Я никогда не старался быть для Мишеля отцом и матерью в одном лице, чем бравировал как-то по телевизору один чокнутый родитель мужского пола в свитере собственной вязки. Я был занят по горло, но в положительном смысле слова. Мне совсем не хотелось, чтобы посторонние, пусть из добрых побуждений, взяли бы на себя часть моих обязанностей, желая оставить мне больше свободного времени. А на что оно мне? Я как раз-таки был счастлив от того, что каждая минута была наполнена содержанием. Иногда по вечерам я сидел с пивом на кухне, Мишель уже спал, гудела стиральная машина, на столе лежала нераскрытая газета. И тогда вдруг я испытывал неописуемое чувство легкости. Если бы в тот момент кто-нибудь на меня дунул, я бы наверняка поднялся в воздух к потолку, как пушинка из подушки. То было состояние, сравнимое с невесомостью. Я намеренно не употребляю здесь такие слова, как «счастье» или «блаженство». Я слышал, как родители друзей Мишеля вздыхали, что в конце длинного, напряженного дня им требуется время лично для себя, и это волшебное время наступает, когда дети укладываются в постель, не минуты раньше. Я же наслаждался каждым мгновением, проведенным с Мишелем. По возвращении домой из школы я спрашивал Мишеля, чем ему намазать бутерброд. К его приходу холодильник был уже забит всем необходимым. Я следил за собой и, уходя из дома, всегда смотрелся в зеркало, старался не появляться на людях неопрятно одетым, небритым и нечесанным. На меня не оборачивались в супермаркете, я не был разведенным отцом, от которого несло спиртным, отцом неумехой. Для Мишеля в отсутствии мамы все должно оставаться по-старому. Ежедневно горячий ужин для начала. Но и в прочих аспектах жизни нашей временно недоукомплектованной семьи не должно возникать ничего неожиданного. Обычно я не бреюсь каждый день. Мне не мешает щетина, да и Клэр не возражает. Однако в те недели без Клэр я брился каждое утро. Я считал, что мой сын вправе сидеть за столом с чисто выбритым и свежепахнущим отцом. Такой ухоженный отцовский вид не наведет его на мрачные мысли. Во всяком случае, не заставит усомниться в том, что наша неполная семья — это ненадолго. Нет, внешне я держался безукоризненно. Я по-прежнему был 1/3 нашей троицы. Другая треть которой временно лежала в больнице. Я был пилотом пассажирского самолета, один из 3 двигателей которого вышел из строя. Повода для паники нет, вынужденной посадки не требуется. У пилота за плечами 1000 налетанных часов. Он справится с управлением и доберется до пункта назначения.